Считаясь с постепенностью духовного роста человека, они предпочитают вести работу в форме бесед, где главным образом не слова, а как бы сама атмосфера беседы, умиротворяющая, гармонично воздействует на людей. Но при всей высоте духа они, конечно, не боги, как полагают некоторые суеверные индусы. В чем-то они ушли вперед, чего-то не знают. Во всяком случае, как мне кажется, они нуждаются в информации из внешнего мира. Мой гуру, например, спрашивал, правда ли, что у вас в России толщина снега достигает 1,5 метров. Я отвечала, правда, в Сибири это не редкость. Я привозила ему пластинки с музыкой Вагнера, с нашим церковным пением, он был в восторге. Давала ему читать Толстого и Достоевского, разумеется, в переводе на английский. Понравились мысли, духовный настрой. Но сюжеты, любовные интриги, говорит, для меня это неинтересно. Понять его можно. Его подход к жизни предполагает более строгое, простое, и я бы сказала, молниеносно четкое, как удар меча, решение жизненных конфликтов и ситуаций, которые нам представляются клубком сложнейших, запутанных, мучительных противоречий. Впрочем, если у вас есть такое желание, мы можем сегодня ближе к вечеру поехать к моим знакомым индусам. В Дели он обычно останавливается у них. Может быть, он уже там. Естественно, я согласился с радостью. Каковы отношения между учителем и учеником? Самые разнообразные. Единой модели тут не существует. Правда, если отвлечься от конкретного гуру и конкретного чела, чела-ученик, руководимый тем или иным гуру, что, в общем-то, правильно, потому что у каждого гуру есть свой гуру, а у того свой, и так до бесконечности, и сосредоточиться на обобщенном образе учителя с большой буквы, то какие-то основные принципы все же можно попытаться выделить. Учеников, очевидно, можно разделить на две группы. Первая — те, что действуют рядом с учителем, следуя указаниям учителя, которого видят и слышат непосредственно, они по понятиям индусов отрабатывают карму послушания. Карма — закон причинности. В индийских источниках он связан с верой в перевоплощение человеческой души. Вторая — те, что действуют вдали от учителя, не видя и не слыша его непосредственно. По понятиям индусов, они отрабатывают карму инициативы. Ясно, что вторая карма предпочтительнее, ибо считается, что ученик в наибольшей мере помогает учителю не тогда, когда живет и действует возле него, а когда он созрел к полному самообладанию и, может быть, один послан в гущу людей, в толщу их страстей и скорби. В этом случае человек не только приучается к самостоятельности. Считается, что при должной духовной направленности в нем обостряются внутреннее зрение и внутренний слух. Вдали от учителя, приступая к любому делу, готовя себя к рабочему состоянию, ученик должен сосредоточить мысли на учителе, а также собрать все внимание и всю полноту чувств и мыслей только на том, что собирается делать. Как видите, это вовсе не мистика, а сосредоточенность и предельная собранность внимания. Это постоянное внутреннее предстояние перед тем, кого человек избрал своим учителем.